его незамедлительной отставки могли потребовать свинья или гусь из штаб-квартиры в хлеву или в курятнике, и еще чернобыльский волк, но этот не парламентской отставки. Какое, в сущности, отношение к Леону имели мировые новости? Он выключил транзистор. Леон не стал зажигать свет, закрывать окно занавеской, лежал на кровати, уставясь в свинцовую поверхность озера, наливающуюся темнотой линию леса. Было тихо, только шумел в темнеющих лесах неслышный днем ветер, да вдруг дико заорала какая-то птица, вполне возможно, та самая Гагара. Огромная щука могла утащить ее под воду. Леон вспомнил о девчонке с драгоценной фамилией Плотинина. К концу мешка Леон чисто автоматически назвал ее Платиной. Она сказала, что именно так все ее и зовут. Она не возражает, потому что платина — самый дорогой и редкий в мире металл, дороже серебра и золота. Узнав, что Леона зовут Леонидом, а фамилия его Леонтьев, без труда определила, что он Леон. К концу мешка между ними не осталось тайн, если не считать жизнь каждого до встречи на полуденном лугу. Он позвал ее купаться. Она ответила, что рада бы, да нет купальника, то есть, но прошлогодний, а за год она не натянуть. Леон внимательно посмотрел на свою новую знакомую, подумал, что в прошлом году она совершенно точно могла обходиться без купальника. Сейчас, конечно, купальник уместен, но не настолько, чтобы делать из-за его отсутствия проблему. «Не смотри, я только в одежде кажусь худенькой», — разгадала его мысли Платина. «Вообще, что ли, не купаешься?» — удивился Леон. «Купаюсь». «Где никто не видит», — ответила она, — «и еще ночью, когда не могу заснуть». Платина легко ушла из мысли Леона. В небе возник полумесяц, похожий на качающееся белое перышко. Потом послышалось характерное мелодичное позванивание. Такое позванивание частенько раздавалось из компьютера, когда Леон играл в какую-нибудь игру и набирал очки. В «Зайцах» не было компьютеров. Следовательно, неоткуда было слышаться мелодичному электронному позваниванию. Леон понял, что спит, но тут же понял, что уже проснулся. Ему сделался ясен источник звука. Кто-то бросал в окно мелкие камешки, и они звенели о стекло, подобно кусочкам серебра, золота или редкого металла платины. Внизу, рядом с черными пересеянными грядками, стояла Платина с большим махровым полотенцем через плечо. Ее обращенное вверх лицо было бледным, как все в ночном или уже утреннем свете, только губы были черны, как у вампира. Леон догадался, что она накрасила губы в его честь, если только крашенье губ не входило в ритуал ночного купание. «Спишь?» Леон отметил, что у Платины прямо-таки какая-то страсть начинать разговоры с дурацких вопросов. «Уже нет». «Я тоже не сплю», — поделилась Платина. «Пойдешь со мной купаться?» «Нет». Леон угрелся в кровати. Купаться в данный момент представлялось ему противоестественным. «Почему?» В голосе Платины не было ни удивления, ни огорчения. Бессонная тоска стояла в ее голосе, как вода в дяде Петином погребе. Слова равнодушно шлепались, как лягушки. «Потому что не хочу. Леон подумал, что граница между сном и действительностью для нее сейчас условна. Ей снится ночной поход на озеро. Леон не может отвечать за свое поведение в чужом сне. Пусть Платина считает, что ей приснился хам. Не хочешь купаться со мной? Слушай, тягучий сонный разговор стал надоедать Леону, как будто к Гамлету пришла Офелия, сошедшая с ума не из-за любви к нему, а по другой причине, и еще до знакомства с ним. Можем сделать проще, поднимайся ко мне, искупаемся здесь, а потом пойдешь на озеро. То, что ты предлагаешь... Платина долго выбирала слово «неинтеллигентно». «В холодной воде интеллигентней?» — искренне удивился Леон. «Нельзя все воспринимать приземленно и грубо», — голос Платины постепенно оживал. «Ты не романтик, а между тем девушки древних народов моря в 3 часа ночи», — перебил ее Леон. «Я не романтик, и мне плевать на девушек народов моря. Раз уж разбудила, поднимайся. Раз, два и...» «Обсуждение неприличных предложений не входит в мои намерения. Не смею вас больше задерживать», — церемонно опустившись в реверансе, Платина развернулась, пошла вдоль кроличьих клеток к озеру. Клетки ходили ходуном.